Абрахам мертв. Мертвее всех мертвых. Гость. Приветствую вас. Я изучал ваши идеи в течение нескольких лет, и все шло просто фантастически. Прекрасно, прекрасно и еще раз прекрасно. Единственное, что меня смущает, что никак не укладывается в голове, это смерть. Некоторые люди, похоже, вполне свыклись с мыслью о ней, но я до ужаса боюсь, причем не только смерти, но даже и самого слова «смерть». Абрахам. Так, опишите смерть. Что это такое в вашем понимании? Гость. Это утрата сознания, это... Абрахам. Нет, ни в коем случае. Это переход к совершенному сознанию. Неудивительно, что вы так боитесь смерти. Вы же просто не понимаете, что это такое. Это не потеря фокуса. Это возвращение к гигантскому фокусу. Это новое воплощение себя, но только более совершенное, свободное, светлое, уверенное и счастливое. Гость, как вы сами приходите к этому знанию? Абрахам, умираем? Или спрашиваем тех, кто умер? Шутка. Мы действительно мертвы в вашем понимании этого слова. Мы блестящий, яркий, бесконечный разум, радостный, одаренный, творческий. И при всем при том мы мертвы. Прямо скажем, мертвее просто не бывает. Гость, хорошо, придется поверить вам на слово. Как мне продвинуться по вибрационной шкале? Абрахам, можно умереть, и тогда вы все узнаете. Слышали бы вы тот хохот, который стоит у нас, особенно когда несколько человек умирают одновременно. Обычно они говорят следующее: «Каким же я был дураком?» И еще они говорят: «Вот уж воистину много шума из ничего. Сколько я сам себя мучил и мешал себе радоваться жизни только из-за того, что боялся смерти, которой на самом деле не существует». Покинув это тело, вы оставите все свои страхи и сомнения позади. Поговорите тогда о квантовом скачке. Поговорите о переходе из нынешнего состояния в чистую позитивную энергию. Поговорите об избавлении от противодействия и достижении абсолютной ясности. Вот это будет разговор. Для всех таких людей, как Эстер, которые каждый день осознанно продвигаются по эмоциональной руководящей шкале, смерть не более чем следующий, вполне логичный шаг. У Эстер все-таки есть определенные преимущества, как и у некоторых из вас. Она давно принимает исходную энергию, которая течет сквозь нее уже много часов, много дней, много лет. Она привыкла к вибрации блага, поэтому смерть она воспринимает как нечто естественное и логичное. После физической смерти она не почувствует такого огромного облегчения, как те люди, чьими эмоциями и вибрациями были страх, отчаяние или разочарование. Но не имеет значения, где вы находитесь на эмоциональной руководящей шкале. Когда вы покидаете это тело, то возвращаетесь к энергии, которая есть ваше истинное «Я». Не бойтесь, вы не забудете о том, кто вы есть. Вас не окутает пелена тумана. Вы не утратите восприятие собственной личности. Вы не станете удивляться тому, куда попали. Вы не будете задыхаться от недостатка кислорода. Вы не соскучитесь по своему физическому телу. Напротив, вы сохраните все прежние ощущения. Вы сможете побывать везде, где только захотите. Вы даже сможете принять участие в собственных похоронах, если таково будет ваше желание. Вы сможете возобновить вибрации своей сущности. Другими словами, находясь в нефизическом мире, вы можете называть это состояние смертью, хотя такого понятия, как смерть, нет. Вы сможете возобновить те вибрации, которые были у вас на Земле, и чувствовать себя так, словно вы до сих пор находитесь в физическом теле. Но знаете что? Никто не хочет этого делать, ведь расширенная перспектива так опьяняет. И тогда вы привыкаете к новому состоянию и вспоминаете, кто вы есть. Вы заводите знакомство с теми, кем интересовались, когда перевоплощались в эту расширенную перспективу. Единственное, что поначалу может вас смущать и заставлять чувствовать чуточку неуверенно, это то, что большая часть вашей физической личности была ориентирована на негатив. Но все это будет забыто. Вы берете с собой только лучшее из самого себя и нисколько не страдаете без того, что утрачено. Часто после обсуждений, подобных этому, мы вынуждены напоминать некоторым из вас, что вы очень хотели жить в этом теле. Проще говоря, не стоит бросаться с первой же крыши, чтобы поскорее вернуться назад. Мы знаем, вы и так испытаете все это, когда перейдете в нефизический мир, но двери ведь открываются в обе стороны. Мы хотим, чтобы, поднимаясь по эмоциональной руководящей шкале, вы почувствовали свой скрытый потенциал здесь и сейчас. Вот в чем состоит ваша задача. Вы здесь, чтобы жить. Вы не должны изо всех сил карабкаться по общественной лестнице, не должны оставлять после себя следы в истории, не должны добиваться признания или совершенства, чтобы в конце концов объявить, что прожили жизнь не зря. Вы находитесь на передовом крае мысли. Вы – исходная энергия на этом передовом краю. И все, что вы делаете, что переживаете, вносит свой вклад в развитие не только этой пространственно-временной реальности, но и всего сущего. Какое же это великое место – передовой край. Поэтому мы не говорим, что вам надо стремиться к смерти. Но мы бы хотели, чтобы вы перестали ее бояться. И мы никогда не знали того, кто мог бы жить полной жизнью до тех пор, пока не отбросит свой страх перед смертью. Мы думаем, что вы уже почти добились этого. Практикуйтесь. Гость, спасибо.